Глава 6. Никто меня не любит, никто не понимает. Он всегда недолюбливал людей, которые никого не хотели обидеть. Удобная фраза. Произнес ее и обижай кого хочешь. Терри Пратчетт. Этот подпункт тесно связан с предыдущим. Вам кажется, что вы не поняты и недооценены? Вы либо считаете, что никто из тех, кто рядом, не может понять вас, потому что вы эксклюзивного, штучного производства, либо считаете себя каким-то не таким, бракованным экземпляром. Впрочем, скорее всего, вы находитесь в хрупком равновесии между этими двумя состояниями, и вас качает от одного к другому. То чувствуете себя почти властелином мира, то понимаете, что мир явно был создан не для таких, как вы. Как и во многом другом, в выборе круга общения многих из нас воспитывали по принципу «лопай, что дает». «Стань удобным», «прими тех, кто рядом», «дорожи дружбой» и так далее. И мало кто был воспитан с установкой на то, что если вас не понимают, нужно поднять место прикрепления седалищного нерва и отправляться на поиски. Отсутствие понимания со стороны окружающих вызывает вполне ощутимый стресс со всеми вытекающими последствиями, особенно если длится оно не один день и не один месяц, а то и не один год. Ненормально жить в окружении людей, которые не понимают вас. Ненормально тратить годы на то, чтобы стать тем, кем вы не являетесь, либо на то, чтобы переделать тех, кто рядом. Они вас тоже не понимают с большой долей вероятности, и вы для них тоже триггер, запускающий стресс. Так что если вы настолько человеколюбивы, что не хотите менять обстановку вокруг себя, сделайте это ради других. Впрочем, одно исключение из этого правила есть. Когда и вы, и те, кто рядом, получают огромное удовольствие от постоянных адреналиновых выливаний из разборок. Это как раз-таки про общность интересов. Вы жалуетесь, что вас не понимают, но на самом деле игры в непонимании и бурные разборки вокруг этого составляют смысл вашей жизни и дают бесконечный источник тем для разговоров. Этакий эмоциональный пейнтбол, когда все вроде бы в игровой форме, но вполне травмоопасно. От таких игрищ нередко случаются ранние инсульты, когда игроки слишком увлекаются. Так что если вы не окончательный адреналиновый наркоман, все-таки направьте энергию на что-нибудь другое. При отсутствии понимания со стороны окружающих стресс вызывают, как правило, два взаимонаправленных процесса. С одной стороны, вы тратите силы на то, чтобы приспособиться к требованиям окружающих. Конечно, любимым и принятым быть хочется, несмотря ни на что. С другой, пытаетесь удержать внутри себя настоящего. И ваша нервная система — не остается безучастной. Как понять, что вы действительно лишены понимания, и это не ошибка в оценке ситуации? Признаки того, что вас не понимают. Первое. Вы не раз пытались рассказать, что для вас по-настоящему важно, но окружающие либо начинают откровенно скучать, либо уверяют, что вы говорите ерунду, либо меняют тему. Второе. Вы чувствуете, что не можете реализоваться в вашем окружении. Иногда это ощущается просто как отсутствие роста, иногда как откровенная деградация. Чтобы не слышать и не чувствовать это внутри себя, вы пытаетесь расслабиться. Действительно, когда вы, например, выпьете, кажется, что жизнь на самом деле неплохая и люди рядом хорошие. Когда вы можете спокойно взаимодействовать с теми, кто рядом, только под воздействием расширяющего сознания вещества, только тогда вы находите общие темы, чувствуете себя расслабленным и благодушным, это не сигнал, а оглушительная сирена, что рядом с этими людьми вы испытываете стресс. Ну, вы же помните, что алкоголь не выход, даже если это просто бокал вина или стопка водки за ужином. Третье. Вы не чувствуете себя рядом с этими людьми лучшей версией себя. В своей стае мы словно расцветаем. Светимся изнутри, и новые достижения даются легко, играючи. В правильном окружении и контакты с новыми людьми мы заводим легче, потому что расслаблены и проявлены. Мы подсознательно чувствуем, что имеем право быть такими, какие мы есть на самом деле. С нас словно сползает панцирь, который уродовал и не давал дышать. Четвертое. Вы давно не пытаетесь поднимать в разговорах темы, которые вам интересны. Вам кажется, что они не интересны никому, кроме вас. и чаще всего инициируете разговоры наиболее безопасные, а по факту нейтральные, которые не вызывают у вас эмоционального отклика. Иногда вам кажется, что вы, даже если захотите, не сможете разговаривать о том, что вас волнует. Пятое. Вы до сих пор живете с установкой из детства «Я — последняя буква в алфавите». Порой она вызывает у вас смутное недовольство, но практического опровержения для нее вы пока не нашли. Шестое. Формально вы окружены людьми. Возможно, у вас есть семья и множество друзей. Но почему-то вы чувствуете себя одиноким и пустым внутри. Ну ладно, не совсем пустым, но как тот стакан, который непонятно, то ли наполовину пуст, то ли наполовину полон. Это вас и смущает. Вроде что-то есть, но этого недостаточно. Сейчас я вас разочарую и, возможно, одновременно обрадую. В зависимости от того, с какой стороны вы посмотрите на мою мысль. Мы не уникальны. Ни вы, ни я. Какой бы белой вороной мы себя не ощущали. Любые проблемы, устремления, мечты, да и просто характеры уже были в этом мире и не раз. В природе, как и у человека, нет бесконечных ресурсов, чтобы каждый раз создавать уникальный экземпляр. Поэтому в большинстве случаев она копирует повторяющиеся из века в век варианты с незначительными нюансами. Так что вы точно не один такой в этом мире, а значит, найти свою стаю реально. Зачем это делать? Во-первых, чтобы избавиться от стресса. Во-вторых, чтобы проявиться во всей полноте и стать именно таким, каким вы и были задуманы изначально, пока на вас не стали давить социальные установки и вы не научились лицемерить даже перед самим собой. Зачем проявляться? Чтобы больше не страдать от непонимания. С чего начать поиск своих? С осознания того, что поиск своей стаи — нормальный процесс. Не роскошь, не изыск. И вам нужно научиться узнавать своих и сделать так, чтобы они узнавали вас. Человеческий мир, по большому счету, не сильно отличается от животного. Только параметры отбора сложнее. Животные узнают друг друга по запаху, цветовой гамме оперения, длине рогов и так далее. А люди — по сочетанию социально-психологических особенностей ментальности. Хотя наличие или отсутствие рогов, конечно, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Особенно на первом этапе общения. Так что смело отправляйтесь на поиски. Век социальных сетей все немного проще. Теперь вам не нужно отправляться в путешествие в физическом смысле этого слова. Плыть на корабле, идти пешком многие километры и даже покупать билет на самолет. Достаточно иметь доступ в интернет. Конечно, до сих пор ведутся дискуссии. Не является ли интернет-общение эрзацем? Может быть, конечно, и так, но оно отлично подходит, чтобы узнать, кто такие свои, и убедиться в том, что они реально существуют. Интернет станет отличной репетиционной базой. Там вы сможете сами выбирать, с кем общаться, с кем нет. И если с кем-то контакт, как вам кажется, установился и укрепляется, ничто не помешает перевести его в реальность. Не относитесь к задаче поиска своих слишком серьезно. Это не цель, на достижение которой нужно положить жизнь, а просто еще один способ сделать свою жизнь лучше и разгрузить нервную систему. Сродни покупке удобной обуви. Если вы все еще мучаетесь в ботинках или туфлях, в которых ноги то потеют, то мерзнут, то натираются в самых неожиданных местах, логично выбросить их и купить себе комфортную обувь. Это неплохой практикум для перехода к реализации более сложных потребностей. И вы точно этого достойны. С чего начать поиски своих? Подумайте, что вам интересно. Прежде всего, по стилю общения. Бурные дискуссии, спокойные обсуждения, а может, неистовый флирт? Если вам больше по душе спокойное общение на темы засолки огурцов и приготовления пирогов с капустой, а вы отправляетесь на сайт знакомств для интима или на политический форум с битвами не на жизнь, а на смерть, вы допускаете ошибку. Полученные там впечатления укрепят вас во мнении, что вас никто не понимает. Хотя даже на форумах, посвященных домоводству, кипят порой настоящие страсти. Например, на тему «класть в огурцы смородиновый лист или нет». Очень важно, чтобы тематика общения была вам близка и понятна. Потому что, например, если политическая дискуссия будет вас деморализовать, пугать и морально подавлять, то за смородиновый лист вы, возможно, будете готовы биться до конца. Убежденность в своей правоте и владение фактами позволит вам чувствовать себя уверенно. Так, глядишь, и выявите своих, с которыми через пару недель вы уже будете готовы обсудить тему заготовок в каком-нибудь уютном баре. Люди, которые не принимают ваш образ мыслей, взгляды, стили общения, неплохие. Они просто другие. И так же, как и вы, пока не встретили своих. Люди, которые окружены теми, кто их понимает, обычно не тратят время и силы, чтобы сделать из окружающих удобных, обтесать их под себя в надежде, что вдруг выйдет что-то подходящее. А получают обычно то, чем можно пользоваться только от большой нужды. Одежда, чтобы прикрыться, спасет, конечно, в безвыходной ситуации, но не сравнится с удобным костюмом, сшитым на заказ. Они не впадают в агрессию, не хамят, не пытаются переубедить других, что они в корне неправы и должны изменить свои взгляды на жизнь. Те, кто окружен своими, слишком заняты интересным общением и реализацией планов хорошей компании. Не бойтесь открываться. Это навык, который поможет во многих ситуациях, но когда вы в поиске своих, он незаменим. Как они вас узнают, если непонятно, кто вы? Говорите о том, что вам интересно. Задавайте вопросы, пишите посты про то, что вас волнует, так, как получается. Сначала, скорее всего, будет получаться коряво, и это нормально. Во-первых, потому что нет навыка говорить не о том, что принято, а о том, что интересно вам. Во-вторых, потому что сначала вы будете бояться открываться. Практика и еще раз практика. Вы удивитесь, насколько неуязвимым делает вас открытость. Самые хрупкие области — те, которые мы пытаемся прикрыть и спрятать. Чем сильнее вы открываетесь, тем неуязвимее становитесь. Потому что окружающим становится уже неинтересно откапывать ваши тайны и тыкать в них с радостным воплем «Я нашел!» Вы сами, как на витрине, раскладываете себя. Помните, как большинство реагирует в магазинах, когда к ним подходит продавец-консультант с фразой «А давайте я вам покажу». Вот и здесь ровно такой же эффект. Обратите внимание, я не говорю о перегибе в другую сторону, когда люди от одиночества начинают выворачиваться буквально наизнанку перед всеми, вплоть до самых личных и интимных деталей. Это душевный эксгибиционизм, который тоже ничего здорового и полезного для психики не несет. И стоит за ним невротическое навязывание себя всем подряд, а не поиск своих. Поверьте, людям совсем не интересны в деталях ваши тайны. Пару раз люди, может, и подивятся на ваш душевный и физический стриптиз, даже поддержат его, а потом им станет скучно и неприятно. Притягивают те, кто с увлечением и искренне говорит о том, что им интересно, дорого и значимо. О том, что человек любит и ценит. Притягивая тепло, а не негатив, которым часто пропитаны интимные откровения. Вспомнился интересный феномен нашего времени. Сначала, когда в стране только появился доступ к халявной порнографии, это вызвало всплеск интереса к сексу. И мода была соответствующей. Откровенной, вызывающей. Чулки в сетку, мини-юбки, декольте, туфли на высоком каблуке. А потом люди переели обнаженки. И многие на фоне переизбытка обнаженных тел ощущают себя чуть ли не асексуалами. И мода у современных подростков шагнула в прямо противоположном направлении. Оверсайз, безразмерные балахоны и широкие штаны и у парней, и у девушек, белье стиля хипстер, те самые ХБ-трусики, которых так многие из старших стеснялись в подростковом и юношеском возрасте, заменяя их вызывающими стрингами. И иногда создается ощущение, что одетый человек сейчас вызывает больше интереса, чем раздетый. Вот и с общением то же самое. Краткая вспышка интереса к суперличному быстро сменяется потребностью в здоровом, эмоционально теплом общении. Многие боятся открываться, потому что боятся нападок, обид, оскорблений. К сожалению, у интернета есть и теневая сторона. Но чем больше вы практикуетесь, тем больше понимаете, что хороших, классных, интересных людей, которые готовы адекватно общаться и поддерживать вас, все-таки существенно больше. А для неадекватных и желающих вылить на вас полное ведро негатива есть кнопка «Отправить в черный список». Не стесняйтесь отказываться от общения с теми, кто вас обижает и не понимает. Цель-то у нас — найти своих. Зачем тратить время и силы на ненужных людей? И каждый раз, когда вы сомневаетесь, можно ли уже забанить неадеквата или просто уйти от общения с теми, кто не хочет вас понять, но при этом явно пытается задеть, вспоминайте. А закрываете вы дверь в свой дом или разрешаете кому угодно зайти туда погреться и справить нужду? Закрываете. А почему? Ведь столько несчастных спят сегодня на улице и нуждаются в тепле и заботе. Так вот, ваша страница в соцсетях, ваш аккаунт, ваша голова и в целом ваша жизнь — такая же частная территория, как ваш дом в физическом воплощении. И вы имеете полное право пускать и тем более отогревать там только тех, кого считаете нужным, и тех, общение с кем приносит вам радость и пользу.